Глава 36. «Через полчаса выезжаем», — раздается голос отца за дверью. «Надеюсь, ты готова?» Оторвавшись от созерцания потолка, я плотнее кутаюсь в одеяло. Скоро должна состояться очередная встреча с Менделеевичами в гольф-клубе, на которую совсем не хочется идти. Счастье определенно заключается не в деньгах. Ужины в дорогих ресторанах, прогулки на яхтах и тусовки в гольф-клубах лишь усиливают ощущение тотального одиночества, как и компании неинтересных мне людей. Если бы отец не продолжал всюду таскать меня за собой, я бы не вылезала из пижамы и с большой вероятностью забыла, что такое расческа. Фундамент, на котором строилась моя жизнь, оказался ненадежным и хлипким, и требуется особенное мастерство, чтобы не уйти под землю. Мастерство, которым я не обладаю. Судя по тому, что успела впасть в глубокую депрессию. Дзинь. Как дела? Ты в городе? У меня сегодня вечер свободный, может, увидимся? Пробежавшись глазами по строчкам, я гашу экран. Сообщения от Родиона не вызывают ничего, кроме раздражения. Все люди, которые когда-то были мне дороги, перестали быть таковыми. Родион, отец, Полина. И Север тоже. Если он сумел вычеркнуть меня из жизни, это повод сделать то же самое. Все лучше, чем тешить себя иллюзией, что в этом мире есть человек, которому не все равно до меня. В дверь вновь раздается стук. На этот раз негромкий и деликатный. Ваш папа напоминает, что машина уже подъехала, и вы можете спускаться. Воркует Мария. Вздохнув, я переворачиваюсь на другой бок. Почему все они не могут оставить меня в покое? Полежав так несколько минут, все же заставляю себя подняться и пойти в душ. Просто потому, что нет сил ругаться с отцом, который непременно принесется наверх в случае отказа. При гольф-клубе наверняка имеется ресторан, а в ресторане обязательно должно быть вино, так что мне будет чем заняться. Спрятав глаза за солнцезащитными очками, я спускаюсь. Отец, ожидающий в гостиной, скептически оглядывает меня с ног до головы, но комментировать мой незатейливый внешний вид не решается. «Ты в гольф когда-нибудь играла?» — спрашивает он после того, как мы садимся в машину. «Нет». Буркаю я, отвернувшись к окну. «Да и ты вроде тоже. Если, конечно, на зоне не имелись гольф-поля». Отец грязно ругается себе под нос. Я никак не могу перестать его подначивать, а он никак не может решить, что с этим делать. Так уж вышло, что мы оба оказались не теми, кем друг друга считали. Он вовсе не идеал мужчины, которым я привыкла восхищаться. А я не безмолвный придаток, готовый безоговорочно его слушаться. «Волосы хотя бы распусти», — буркает он, когда Мерседес останавливается на парковке гольф-клуба. «Намотала черти что». Равнодушно оглядев себя в зеркальном отражении фасада, я первой захожу внутрь здания. Менделеевичи уже находятся там. Завидев меня, Иван с улыбкой вскидывает руку. В день знакомства казалось, что скучнее, чем он, быть невозможно. Но я определенно забрала у него эту пальму первенства, ведя себя как унылый синий чулок. Чего он продолжает так старательно скалить свои отбеленные зубы, неясно. Возможно, увидел во мне очередной венчурный проект. Оживленно переговариваясь, отец и Николай уходят к ресепшену. Все же навыка коммуникации у него не отнять. Если отец задался целью кого-то очаровать, он успешно это делает. Меня он этой способности лишил, всю жизнь внушая, что никому нельзя верить. И был в этом прав, правда, с одной оговоркой. Папа забыл упомянуть, что первый, кому не стоит доверять, это он сам. Отказавшись от предложения Ивана пойти на поле, я занимаю столик на террасе и заказываю бокал шардоне. Пара глотков холодного вина облегчают болезненное нытье в груди, поэтому спустя несколько минут я прошу официанта повторить. Полина бы сказала, что на просторах морской Европы можно найти занятия гораздо лучше, чем напиваться в одиночестве. Да и плевать, что бы она там сказала. Я бы с удовольствием поменялась с ней местами. Хочу себе нормальную жизнь, с нормальными родителями, без дорогих машин, яхт и особняков. Хочу знать, что меня любят просто так, а не видят во мне средства достижения цели. Будь проклят Север и его порыв милосердия. Если бы он не вернул паспорта, то я бы никуда не полетела. Достав телефон, я разворачиваю окно сообщений. Делаю глоток, еще один, и решительно печатаю. «Зачем ты вернул паспорта? Так не терпелось от меня избавиться?» Отодвинув мобильный подальше, вглядываюсь в ярко-зеленые холмы гольф-поля. Сердце неровно стучит в ожидании ответа. Пусть напишет что угодно, может даже съязвить. Так я, по крайней мере, буду знать, что он обо мне помнит. Секунды сменяются минутами. Но телефон молчит. До крови прикусив губу, я поднимаю руку, прося новый бокал. Север все же решил не бросать слов на ветер. И действительно вычеркнул меня из своей жизни. «Сколько можно напиваться?» Раздается надо мной раздраженный голос отца. «Мне тебя в рехаб положить!» Я медленно поднимаю голову, готовясь выплюнуть ему в лицо ответную язвительность. Хорошо, что на мне по-прежнему надеты солнечные очки, и он не видит мои глаза, полные слез. «Шла бы в гольф, поиграла. Я тоже ни хрена не умею. Ну, учусь же! И Иван про тебя спрашивал». Мой взгляд медленно скользит по его голубой тенниске, пока в голове вспыхивает новый план. Гораздо лучшая идея очередной стычки. За месяц, проведенный здесь, он не раз меня посещал, но всякий раз, когда дело касалось исполнения, становилось страшно. Видимо, нужно было убедиться, что я осталась по-настоящему одна, чтобы страх потерял значение. Я плохо себя чувствую что-то. Для убедительности я начинаю обмахиваться салфеткой. Лучше поеду домой, полежу немного. Передай Ивану мои извинения и скажи, что завтра я буду лучшей компанией. Скептически оглядев мое лицо, отец устало машет рукой. «Поезжай. Но с завтрашнего дня прекращаешь пить, поняла? А то превратишься в свою мамашу». Коротко кивнув, я поднимаюсь из-за стола и быстро семеню на парковку. Надеюсь, отец не сменил пароль от сейфа, и паспорта до сих пор находятся там. От Коста-дель-Соль до аэропорта Малаги я доберусь за час. А там уж как придется.